Глава 47. Малая медведица. Наконец я уснул. Не раздеваясь, опустил голову на руку поперек стола в своей комнате, и немного спустя прежний сон начался вновь. Я брел по холмам, следуя за перезвоном далеких колоколов. Только на этот раз мои шаги вычерчивали на земле замысловатый рисунок, магический знак, с помощью которого отворяются двери к душе. И когда я взошел на дьявольский холм, все колокола загудели с его пустой башни. Только все они звонили теперь не впопад, и так громко, что я рухнул на землю и, закрыв уши руками, катался по траве в жутких мучениях. Катался, пока не замер, не застыл в ступоре, черной Т-образной тени виселицы, и проснулся в муках самого страшного пробуждения. Едкий запах талого сала ударил мне в рот. Роберт Дадли со свечой на подносе показался в дверях. — Боже, Джон! Да ты выглядишь, как кусок собачьего дерьма недельной давности! Подходя к окну, он произнес это жалобным тоном и открыл створку. «Сколько ты спал?» 5? 6? Дадли вздохнул. «Хочешь сказать минут?» Книга с записями Леланда еще лежала у меня под рукой, залитая свечным салом. «Хочу сказать, что должен хоть кто-нибудь во всем этом разобраться». «Если кто-нибудь может, так это ты!» Дадли поморщил свой благородный нос от запаха погасших свечей. «Просыпайся, дружище! Едем в Уэллс!» Одна мысль об этой поездке предвещала самый тяжелый день в моей жизни. Тяжелее этих долгих, томительных дней, когда меня доставили Хэмптон-Корт дожидаться суда по обвинению в колдовстве. Хотелось бы знать, что чувствовал Дадли в то утро, когда судили его отца и конец был известен. Мы никогда не говорили об этом. — Там внизу, на столе, хлеб и сыр, — сказал Дадли. — Мне не до еды. Прошлой ночью я спросил Ковдрея, не был ли кто-то еще повешен на вершине дьявольского холма в последние годы. Вообще кто-нибудь. «После аббата там не вешали никого», — ответил мне Ковдрей. «Всех остальных, включая и Кейт Бурроу, вешали в Уэлсе». Потом он с грустью посмотрел на меня, но ничего не сказал. Однако и так было ясно, что появление виселицы на вершине холма, даже скрытое ночной мглой, не прошло незамеченным. И как только я мог уснуть? «Лошади тоже готовы», — добавил Дадли. — Хорошо. — Ты по-прежнему намерен? — Да. Боже мой, да. Я тяжело поднялся. Мысль о Уэлсе давила мне грудь, словно пушечное ядро. Книгу Леланда я взял с собой. Всю ночь я изучал ее записи, вникая во все, даже малейшие подробности. Чертил собственные карты. Приложил все усилия, чтобы разобраться с этим. Качая отяжелевшей головой, я вспомнил, что добился успеха. Правда, теперь он казался мне смехотворным. «Робби», — сказал я, снимая прядь волос с утомленных глаз, — «судя по всему, я думаю, что смогу указать тебе место, где лежат кости Артура». Мы выехали под моросящим дождем и серебристым небом, клубящимся, словно сваленные в кадушку угри. Казалось, темные силы уже покинули свою обитель. Путники на дороге почти не встречались в тот день. Помимо повозок с товаром, двигались группы всадников, разодетых точно на ярмарку. Я не знал, кто они. Должно быть, торговцы шерстью и мелкие сквайры, для которых судебное заседание стало удобным поводом провести день в трактире. В предрассветный час Гластонбери молчал. Дожидаясь, пока мальчишка Ковдрея выведет наших лошадей, я приметил Бенлоу. Он шел с улицы Святой Магдалины и явно намеревался подойти ко мне, как вдруг увидел Дадли и передумал. Я помчался за ним, догнал, схватил его за плечи и прижал к стене дома. «Говоришь, что можешь помочь мне?» «О, я могу вам помочь, милорд, поверьте!» Бенлоу захихикал охрипшим голосом. Выглядел он неважно, сильно вспотел. Возможно, в последние дни он сильно пил, но я не почувствовал запаха и отпустил его, развернул к себе лицом, чтобы поговорить. «Прошу, едем с нами в Уэллс. Признайся в суде, что это ты дал кости, которые разбросали в саду Элеоноры Борроу». «В суде? Перед самим сэром Эдмундом? Быть может, я болен, милорд, но не сошел с ума». «Чего ты боишься?» Он покачал головой, и я сказал: «Мы можем защитить тебя. Милорд, мне не выйти из Уэллса живым». «Значит, ты не можешь помочь мне?» «Я могу рассказать вам, где найти мощи Артура. Могу помочь найти его кости». «Сомневаюсь, мастер Бенлоу». «Клянусь!» «Можешь клясться, чем пожелаешь». Я разочарованно развернулся, и Бенлоу снова исчез в полумраке. Впереди нас показались другие путники, и когда мы почти поравнялись с ними, Дадли притормозил лошадь. «Как собираешься действовать?» Битый час я размышлял над этим и не видел просвета. Хотелось бы посмотреть, кто будет выступать свидетелем, понять, как можно их уличить во лжи. Кто, например, дает показания о костях, найденных в саду? Кто в отсутствие Мэтью Борроу выступит в качестве врача и даст описание увечий, причиненных Мартину Лидгоу? «Если бы тебя формально признали ее защитником, ты обо всем бы узнал», — ответил Дадли. «Но если она прилюдно откажется от твоей защиты, ты об этом подумал, если заявит, что ты ей не нужен?» «Будет защищаться сама, запрещено. Она может только представить свидетелей». «А если не отыщется ни одного свидетеля? В смысле, даже если она согласится на твою помощь, как ты построишь защиту?» «Кажется, я уже достаточно знаю, чтобы уличить во лжи их свидетелей». «Перед кем?» «Чтобы это сработало, тебе нужен беспристрастный судья, который прислушается к тебе, и беспристрастные присяжные заседатели». «Это помогло бы». Дадли натянул шляпу. «Если не ошибаюсь, это Кэррию сказал. Здесь не Лондон». До Уэллса оставалось 6 миль. Говорили, что он совсем не похож на Гластонбери, свой кафедральный собор и обнесенный рвом дом епископа. Когда город показался вдали, уже совсем рассвело, или рассвело ровно настолько, насколько могло в такой хмурый день. Дадли остановил лошадь на краю мокрых полей, примерно в 0.5 мили от города. По словам Кэррию, суд занимает половину дома перед рынком. Во второй половине помещается шерстяной склад. По крайней мере, там верно расставлены приоритеты. «Да, Джон, раз в нашем распоряжении имеется немного времени для разговора, я...» «Хочешь узнать, где кости Артура?» «За ними мы сюда и приехали». «Верно. Нас окружала плоская равнина, голая сырая земля, разрезанная канавами холодной воды. Мы спешились у обочины дороги, и я изложил выводы 3, может быть, 4 часов упорной работы. Они где-то в центре земного зодиака. Вчера ты предположил, что центром является дьявольский холм. Я не согласился с тобой и оказался прав. Позднее я понял, насколько может быть важно установить, где находится центр круга, и поставил перед собой задачу разобраться с этим с помощью добытых нами карт. И что? Насколько можно судить, центр находится рядом или в самом селении Бутли, в котором ты, кажется, имел большой успех. На карте Леланда обозначен лесок. Нарисовано нечто вроде черепа. Дальше. Центр небесного зодиака — северная звезда. Ось, на которой вращается великое колесо. Место большого космического значения. Лежит в созвездии Урса Минор. Я обернулся на топот копыт. Двое всадников приближались к нам, и еще больше ехало следом за ними. Вроде провожатые всадников и повозки. «Малая медведица», — задумался Дадли. «Именно». «И?» Заметив нас, всадники замедлили движение. Я узнал среди них седовласого головореза с переломанными зубами, который руководил арестом Нелл Борроу и избиением ее отца, а позже рассуждал в трактире на тему повешения. Он ехал прямо на нас, и я быстро повернулся к Дадли. «Как по-валлийски будет медведь?» «Откуда мне знать?» «Артур», — ответил я. «По-валлийски значит медведь». «Боже!» «Теперь понимаешь?» «В самом центре своего круглого стола». «Возможно». «Какого черта?» «С дороги!» — крикнул нам Кривозубый. Дадли шагнул вперед. «Я вижу здесь только обочину, милейший». Кривозубый свесился с лошади, будто собираясь ударить Дадли в лицо. «Тогда не путайся под ногами!» Я заметил, что Дадли напрягся. Правая рука привычно потянулась к левому бедру, где обычно находился эфес клинка, но Кривозубый уже повернул лошадь и ускакал вперед, уводя за собой колонну всадников. Их было около дюжины. Впереди, позади и по бокам повозки. На телеге лежала фигура, словно разбитая статуя. Во мне словно обрушилась гора. Повозка продолжала катиться, и я пошел следом за ней. Потом непреодолимая черная сила овладела моими ногами, и я уже бежал возле телеги, объятый яростью под косым дождем. Ко мне потянулись руки, но я отчаянно отбивался от них локтями. «Кто ты, приятель?» — спросил незнакомый голос. «Писарь из Лондона!» — гаркнул в ответ Кривозубый. «Возомнил себя!» «Куда вы едете?» — прокричал я у телеги. Я начинал задыхаться, поскольку колонна прибавила шаг. Та, что лежала в телеге, была закована в цепи. Серое лицо, неподвижное, точно камень. Непокрытые волосы измазаны грязью, обнаженные руки в веснушках. «Стойте!» «Чего ради?» «Я ее адвокат!» Волна смеха прокатилась по рядам всадников. «Поздновато, приятель! Мы везем ее домой!» На мгновение мне почудилось, будто еще есть надежда на ее освобождение, но потом я представил вес ее оков и цепей и понял, что всадник, который глядит на меня, — брат Стефани, сын Файка. Только вместо сутаны на нем был вишневый дублет с короткой накидкой и черная широкополая шляпа. Вцепившись в деревянный борт телеги, я на короткий миг заглянул в дрогнувшие глаза Нелл Борроу. Единственное движение, которое я заметил в ней перед тем, как руки скрутили мне за спиной и приставили к горлу острие шпаги. Стефан Файк спустился с коня. «Оставьте! Оставьте его!» Он подал знак, и клинок убрали. «Он всего лишь безобидный конторской. Еще напугаете его до смерти!» Меня оттолкнули, и телега покатилась своим путем, оставив нас со Стефаном Файком наедине. Он стоял передо мной и глядел пустыми глазами. «Не понимаю», — сказал я. «Суд ведь еще не закончился». «Какой суд? Юная бородка придавала его худощавому лицу оттенок лисьего коварства. В глазах и голосе звучала холодная власть. Ему было всего 18 лет. «Я так понимаю, доктор Джон, у вас имеется особый интерес к этой женщине, связанной с недомоганием вашего спутника. Однако, как видно, теперь он вполне здоров. И думаю, вы благодарны за это?» Я молчал. «Дело более не требует вашего участия», — сказал он. «Вчера эта женщина сама решила избавить нас от судебных тяжб и дала признание. Сегодня с восходом солнца явилась к судье за приговором». Стефан Файк бросил короткий взгляд на телегу, которая с грохотом катилась все дальше за его спиной. «Как вы догадываетесь, это не заняло много времени».